Интерлюдия третья. Андрей Кириллович Лазарев разговором с внуком остался очень недоволен. Все шло не туда. Внук связался со злейшими врагами клана, а дед на это никак не мог повлиять. Лазарев-старший мог изменить жизнь любого в собственном клане, но не имел ни малейшего влияния на собственного внука. «Кирилл, зайди ко мне!» Позвонил он сыну, и в ожидании его прихода начал расхаживать по кабинету, ломая голову над тем, что он может сделать, чтобы изменить ситуацию. Если бы Ярославу пришло в голову опять навестить деда, он бы с удовольствием обнаружил, что его фотография стоит на столе Лазарева-старшего, рядом с фотографией другого внука и даже ближе к середине стола. И если у старшего внука было заметно позирование, то младшего явно фотографировали издалека, тайно, а потом увеличивали фотографию. «Что ты хотел, отец?» — спросил Кирилл, заходя в кабинет. «Я так понимаю, разговор не телефонный?» «Правильно понимаешь», — кивнул Андрей Кириллович. «Дело касается Ярослава. Мне кажется, Мальцевы собираются наложить на него лапу». «Неприятно». «Это все, что ты можешь сказать? Неприятно?» — вспылил старший. «Он твой сын!» «Отец, не начинай», — поморщился Кирилл. «У меня сын один, и это Андрей. Это не обсуждается». «Жену боишься?» «Не боюсь и уважаю. Разумеется, ей было бы неприятно узнать о моих изменах». «А то она не знает». «Одно дело знать, а другое — видеть этому подтверждение. Я ей обещал, что порву с Верой и никак не буду участвовать в воспитании ребенка, если Вера его родит. Если ты помнишь, я был против рождения ребенка и дал деньги Вере на хорошую клинику. Жалею, что не проконтролировал, тогда проблем сейчас не было бы». Он явно имел в виду и свои внутрисемейные проблемы, появившиеся одновременно с Ярославом. Валерия была взрывной особой, не желающей ни с кем делить собственного мужа, а внебрачный ребенок мужа в последнее время постоянно был на виду, напоминая об измене. «И накопителей не было бы», — напомнил Андрей Кириллович, «которые нам так замечательно пришлись ко двору». «Мы получаем слишком мало для наших нужд. Елисеева искусственно сдерживает производство», — ответил Кирилл. «А теперь еще возникает вероятность того, что через 5 лет все это уплывет к Мальцевым». «Рад, что хоть это ты понял. И если Валерия не дура, то и она поймет, когда ты начнешь общаться с сыном. Нам нужно его пригласить на ближайший семейный праздник. Показать, что мы едины». Кирилл поморщился. Подходить к жене с таким предложением значит нарываться на скандал. А если учесть, что ближайший семейный праздник как раз ее день рождения... «Отец, если ты считаешь, что это необходимо, я в этом уверен». «Тогда поговори с Валерией сам. Боюсь, я ее никакими доводами не смогу убедить в необходимости появления на ее дне рождения в нашем доме постороннего человека». «Постороннего?» «Совершенно». Кирилл выдержал тяжелый взгляд отца. Для себя он все решил давным-давно. И даже нынешние успехи веренного сына ничего не меняли. Нет, если бы у него выявили магию раньше, Елисеевых приняли бы в клан. Лазаревы магами не разбрасывались, но встреч все равно никаких не было бы. «Этот мальчик мог бы стать гордостью нашего клана», — с горечью сказал Андрей Кириллович. «Отец, какой смысл переживать о том, чего никогда не будет? Радуйся, что ты приложил руку к его взлету. Без тебя бы у него до сих пор ничего не было». «Я бы не был в этом столь уверен», — покачал головой Лазарев-старший. «Мальчик прекрасно знает, чего хочет, и идет именно туда. Неплохо было бы, чтобы мы шли вместе, понимаешь? То, что мы в разных кланах, не должно делать нас автоматически врагами». Кирилл хмыкнул и подумал, что отец стареет и становится сентиментальным, чего глава клана позволять себе не должен. Клан должен стоять на первом месте, и никакие узы крови не должны этому мешать.